Он съел даже протухшую рыбу, которую подсунули ему однажды смеха ради, и чуть не умер. Он даже свинину ел, если хотите знать. Ничего не было для него в этом мире ни еды, ни женщин, ни дружбы, ни даже простого доброго слова. И вот появился Рабби. Рабби положил руку ему на голову, узкую, чистую руку, без колец и браслетов, и он почему-то сразу понял, что эта рука не вцепится ему в волосы и не ударит его лицом о выставленное колено. Эта рука источала добро и любовь. Оказывается, в этом мире еще оставались добро и любовь. Рабби заглянул ему в глаза и заговорил. Он не помнит, что сказал ему Рабби. Рабби замечательно говорил, всегда так складно, так гладко, так красиво, но он никогда не понимал, о чем речь, и не способен был запомнить ни слова. А может быть, там и не было слов, может быть, была только музыка, настойчиво напоминавшая, что есть, есть, есть в этом мире и добро, и дружба, и доверие, и красота. Конечно, среди учеников он оказался самым распоследним. Все его гоняли то за водой, то на рынок, то к ростовщику, то к старости, вскопая огород хозяину. Он нас приютил, омой ноги этой женщине, она нас накормила, помоги рабам этого купца, он дал нам денег. Опасный Иоанн со своим вечным страшным кинжалом бросает ему сандалии, чтобы к утру починил. Ядовитый, как тухлая рыба, Фома для развлечения своего загадывает ему дурацкие загадки, а если не отгадаешь, показывает Иерусалим. Спесивый и нудный Петр ежеутренне пристает с нравоучениями, понять которые так же невозможно, как и речи Рабби. Но только Рабби не сердится никогда, а Петр только и делает, что сердится, да нудит. Сядет, бывало, утром на задах по большому делу, поставит перед собой и нудит, нудит, нудит, тужится, кряхтит и нудит. И все равно это было счастье. Ведь рядом всегда был Рабби. Протяни руку и коснешься его. Он потреплет себя за ухо, и ты весь день счастлив, как птичка. Но когда они пришли в Иерусалим, сразу стало хуже. Он не понимал, что случилось. Он видел только, что все сделались недовольны, а начало Рабби пала тень тревоги и заботы. Что-то было не так. Что-то сделалось не так, как нужно. Что тут было поделать? Он из кожи лез вон, старался услужить каждому, в глаза заглядывал, чтобы угадать желание, бросался по первому слову, и все равно подзатыльники сыпались градом, и больше не было шуток, даже дурацких и болезненных, а Рабби стал рассеян и совсем не замечал его. Все почему-то ждали Пасхи, и вот она настала. Все переоделись в чистое, кроме него у него не было чистого, и сели вечерить. Неторопливо беседовали, по очереди макали Пасху в блюдо с медом, мир был за столом, и все любили друг друга. А Рабби молчал и был печален. Потом он вдруг заговорил, и речь его была полна горечи и тяжких предчувствий, не было в ней ничего о добре, о любви, о счастье, о красоте, а было что-то о предательстве, о недоверии, о злобе, о боли. И все загомонили сначала робко, с недоумением, а потом все громче, с обидой и даже с возмущением. «Да кто же?» — раздавались голоса. «Скажи же, назови нам его тогда!» А опасный Иоанн зашарил бешеными глазами по лицам и уже схватился за рукоять своего страшного ножа. А он тем временем украдкой, потому что очередь была не его, потянулся своим куском к блюду. И тут Рабби вдруг сказал про него. «Да вот хотя бы он!» и наступила тишина.